Обряд для женщин с детьми. Хорошо сложилась их судьба. Иван пригласил Светлану с сыном к себе в гости, и они неделю жили в его квартире. Потом переписывались друг с другом. Когда пришла весна, Иван пустил свою московскую квартиру за хорошую плату квартирантов, а сам уехал в город Новозыбков. Он поставил свою походную палатку рядом с палаткой Светланы и Димы. У бывшего десантника было все для жизни в походных условиях. Даже походный обогреватель для палатки. Иван с энтузиазмом стал копать траншею под фундамент будущего дома. С еще большим энтузиазмом ему помогал Дима, приезжающий с мамой по выходным. Когда начались каникулы, они стали жить в палатках втроем. Каждый вечер собирались у костра и обсуждали проекты будущего поместья. Однажды, когда близилось время укладываться спать и догорал костер, Дима сказал: «Муж с женой в нормальных семьях спят вместе в одной комнате, их дети в другой. Может, я посплю в твоей палатке, Иван, а ты с мамой в нашей?» «Но мы же еще не муж и жена», — ему возразила Светлана. Иван встал, протянул Светлане руку, помогая ей встать, и торжественно, слегка волнуясь, произнес: «С тобой, прекрасная богиня, и с нашим сыном-молодцом я мог бы сотворить любви пространство на века». Светлана тихо ответила ему: «Тебе мы помогать готовы в сотворении великом». Дима вскочил и захлопал в ладоши. Потом под звездным небом они совершили обряд венчания, став мужем и женой. Одновременный обряд усыновления, и Дима стал родным сыном Ивана. «Ты, может быть, хотела сказать, Анастасия, что мальчик Дима стал приемным сыном Ивана?» «Он стал родным сыном. Иван для Димы стал родным отцом». «Но как такое могло произойти, Анастасия? Это же противоречит всем биологическим законам». «Но не противоречит небу. Ведрусы законы неба ведали. Обряд венчания для женщин, уже имеющих детей, ведрусский был известен Ивану, Диме и Светлане. Они его и совершили». «Какой обряд? Откуда они его знали?» «Ты описал?» «Я не писал». «Так я же говорю, Владимир, о событиях в будущем, которые произойдут. И об обряде ты еще напишешь. Я расскажу тебе. В нем главной силой выступают мысли, желание троих людей совместно строить будущее. Роль женщин в подготовке к этому обряду основной является. Женщина должна суметь объяснить ребенку необходимость жить семьей, необходимость иметь отца и вместе с ним создавать поместье, строить дом, сажать сад. Когда у ребенка возникнет, родится такое желание, необходимо его привлечь к поиску будущего супруга и отца. Каждая мать знает своего ребенка лучше других, и какого-то единственного способа добиться желаемого результата нет. У каждой матери он разным может быть. Главное – достигнуть цели. У многих детей далеко не сразу возникает желание, чтобы у матери в их доме появился какой-то человек. И пока желание ребенка не возникнет иметь отца, искать его совместно с мамой лучше никого в дом не приводить. Роль матери в подготовке к обряду венчания только в начале основной является. В момент совершения обряда основной энергетической силой будет мысль ребенка. Если мужчина и женщина решили совместно жить, а ребенок у женщины совсем маленький, они могут совместно жить, не совершая обряда, пока ребенок не подрастет и не станет осмысленно понимать суть семейной жизни. Для его осмысленного понимания и должны прилагать совместные усилия мужчина и женщина. Если ребенок, подрастая, воспринимает своего отчима как родного отца, этот обряд венчания все равно необходим, так как он способен породнить с отцом по духу и по крови приемных сына или дочь. Этот обряд может оказывать огромное благотворное воздействие только в том случае, если совершается на земле будущего родового поместья. Независимо, мужчина начал первым его обустраивать или женщина. Важно, чтобы оно нравилось всем, и в первую очередь ребенку. Происходить обряд должен под открытым звездным небом. Должен гореть костер или три свечи. Светлане и Ивану повезло. После их обоюдного признания в желании совместно строить жизнь, над ними в небе было много звезд. Горел еще костер, и не пришлось ждать другой ночи, а обвенчаться сразу. И сделали они все правильно. Иван, Светлана стали перед Димой, и первым заговорил Иван, на звезды посмотрев. «Здесь, на земле поместья родового, хочу наш род к счастливой жизни привести, построить дом, сад посадить. Тебя прошу я, Дима, мне свое согласие дать, навечно с матерью твоею повенчаться, мне сыном родным стать». Я буду очень рад, если ты, Иван, будешь с мамой жить и со мной. Даже учиться, возможно, лучше стану, а можно тебя папой буду называть. Конечно, ответил Иван. Потом заговорила и Светлана. Спасибо тебе, сынок. Ты мне помог мужа отыскать. Ему женой я верной стать согласна. Жена заботиться должна о муже. Позволь, сынок, и мне заботой окружить Ивана, твоего отца. Конечно, мама, ты обязательно заботься об Иване, и я буду заботиться о нем. Давайте новый протез папе купим. Я видел, как он старый свой обматывает изолентой. Слова не обязательно одни и те же в обряде данном говорить. В нем главной мысль является, которую услышанной должна планетами быть, в данный момент стоящими над венчающейся парой, их ребенком или детьми. Для этого необходимо из заранее принесенного сосуда с широким горлом, например, стаканы или кружки, каждому из участников набрать воды, отпить не менее 3 глотков и, наливая воду на ладонь, волосы омыть. Потом все 3 ложатся на траву не менее чем на 9 минут, голова к голове, за руки берутся и смотрят в небо звездное, мысленно прося планеты, стоящие над ними, помочь счастливой жизнь построить роду и попросить любовь в поместье поселиться родовом. Так и случится, если будет искренней у всех 3 и сильной мысль. Любовь не обязательно в момент венчания должна быть сильной. Достаточно симпатии взаимной или увлечения. Любовь придет к ним сильной непременно. Например, у ведрусов она почти всегда случалась через 1 или 2. Обряд этот сильнейший, он не оккультный. когда хотя бы часть знаний астрономы, психологи вернут, что были в прошлом у людей, поймут его космическую силу. Владимир, понял ты? Принимает в нем участие растения, вода, земля, планеты и мысль людская. В единое желание людей сливаясь, стихии направляет себе во благо и космоса божественную суть. Ты знаешь ведь уже, Владимир, как тесно взаимодействовать с планетами, что в небе далеко, травинки и цветы, букашки и живое все земли. Вода приливы и отливы совершает под воздействием планет. Конечно же, и человека жизнь во многом под воздействием планет творится. Но в данном случае, обряд такой совершая, три человека воедино слившись дают задание планетам или просьбу скрепить союз во благо их. Планетам просьбы человека, когда цель его программе Бога соответствует, является великим даром, гордостью собой и человеком. Его осмысленное искреннее обращение приводит в небе множество планет в восторженное благостное ускорение. Тела небесные в такой момент, стоящие надлежащими людьми, между собой негласный союз заключат, людям этим помогать в деяниях их. Это открытие Волхов сделал. Он 90 лет к своему открытию шел. Планеты наблюдал, сопоставлял с деянием людей. Когда этот обряд ученые и волхвы пытались осмыслить, то к выводу пришли. Каким-то чудным образом планеты или космических энергий сила стирает с памяти людской из прошлой жизни неприятные воспоминания, высвобождая место для новых ощущений светлых. Еще эти энергии с восторгом роднят троих людей между собой. Вот ты, Владимир, о телегонии мне говорил. Науке современной известным стало, как некие энергии участвуют в формировании телесных тел животных и людей. Заметь, энергии невидимые глазом, и не в материи видимой заключены они, но действенна их сила. Причем участие их происходит по воле человека. Когда по воле действуют они, того сто крат сильней становятся их действия. Важно сказать, что суть обряда в том, что телегония его наоборот не старой связи вторжения в новый союз осуществляет, а старого союза энергии все изгоняет, наделяет новой силой, жизнь новую дает. Надо же! Совсем коротенький этот обряд, а действует необычайно. Людей роднит. Коротенький Владимир. Ты внимательно подумай, подготовка к этому, как ты сказал, короткому обряду длится бывает не один год. Этому обряду предшествуют два важных обычая. К примеру, первый. Мать дитя свое должна подготовить. Потом ты обрати внимание, Владимир. Иван ведь вначале сказал, что хочет поставить палатку свою и за предоставление места отработать в хозяйстве. Этот прием из другого обряда. Каждый бабыль, так звали раньше холостых немолодых мужчин, должен был раз в году в течение месяца работать в хозяйстве женщины, вдовы, одинокой или с детьми живущей. Не обязательно весь месяц работать у одной вдовы. Бабыль мог быть неделю у одной, потом в наем идти к другой. Обычай этот, конечно же, не для того существовал, чтобы по хозяйству одинокой женщине помогать. Цель его – знакомить между собой людей, и помогать семью им создавать. Бабыль-мужчина приходил к вдове и говорил: «Хозяйка, я ищу работу для себя. Быть может, у тебя есть дело для меня?» Если женщине уже с первого взгляда бобыль не нравился, она отвечала: «Все переделаны дела в хозяйстве. К тому же, платы я пока дать не могу». Если мужчина нравился женщине, она давала ему какое-нибудь дело дня на два или три. Потом еще задание давала. Неважно, с каким мастерством и сноровкой работа выполнялась. Главное, по нраву приходились люди друг другу или нет. Если по нраву, то женщина могла просить мужчину остаться дольше месяца. И он, если оставался, назывался примаком. А после года совместного хозяйствования они могли и повенчаться, или разойтись. «Скажи, Анастасия, после этого обряда в ЗАГС нужно идти обвенчанным?» «Условности, если они необходимы в жизни, любые можно совершать. Но главному они никак уж помешать не смогут».